Чего я хочу? Так это, чтобы ты жила долго и была здорова. Зачем нам говорить о прахе? Кроме того, меня не станет гораздо раньше. Увидишь, тебе придется распорядиться им по-другому. Облачко не рассеялось. Солнце не выглянуло. «Нет», — сказала она, — «у меня предчувствие. Ты знаешь мои предчувствия». «Это верно. С тех пор, как мы познакомились, она 100 раз попадала в десятку. Я диву давался». «Конечно, я не хочу тебя обижать», — сказала она. «Ты имеешь право на мой прах. В конце концов, ты мой муж, мой второй». Она подняла голову и глубоко вздохнула. «Дело вот в чем. Когда умер мой бедный святой Мёрис, я не ожидала, что снова выйду замуж. Кто же знал? Это же просто удача встретить такого человека, как ты. Кто мог ожидать? Поэтому я заказала для него памятник, не слишком кричащий, но достойный. Как-никак, он был мастером своего дела, а кроме того, хорошим евреем, любящим мужем, надежным кормильцем. В этом памятнике, в этом камне есть ниша, а в ней свиток Торы, копия этого, двойник, их не отличишь. Я решила так. Когда я умру, и Бог сподобит меня кремирует, тот свиток Торы вывинтят, а этот свиток со мной винтят вместо него. Таким образом, Мёрис и я сможем легко найти друг друга, не обращая в центральную справочную на том свете. Это была моя идея. И Раби Матлоу, прямой потомок пражского раввина XVI века, одобрил мою идею. «Послушайте, — сказал он, — кто знает? А если это вам в кайф, так, боже мой, вот какое положение! Но теперь у меня новый муж. У тебя есть права, это несомненно, и я должна выслушать твое мнение». Естественно, я сказал ей, что хочу ее прах, но признаю, и это всем ясно, что преимущественное право за Мёрисом. Рабби Матлоу скажет нам, что это фундаментальный принцип еврейского права. Ей не о чем беспокоиться. Я позабочусь, чтобы ее свиток Торы обрел вечный покой в предусмотренной нише, воссоединившись с ее первым мужем. Если подобный образ действия одобрен прямым потомком пражского раввина, кто я такой, чтобы возражать? Мы были женаты почти 10 лет. Однажды она пожаловалась на невыносимую головную боль. На другой день она была в больнице. Подробности излишни. Тромб в мозгу. К счастью, ее страдания продолжались недолго. Последними ее словами были: «Помни, ты обещал. Чтобы не вышло неприятностей, пойди туда в обеденное время, когда никого нет. Это кладбище ортодоксов. Могут быть осложнения. Кто знает, какие у них там порядки. Возьми отвертку». Изнуренная и бледная, она вздохнула, но нашла в себе силы улыбнуться. «Спасибо, Отто». Так, в сущности, против воли, я снова отправился во Флориду. Все прошло как по маслу. Я не забыл отвертку. Мне стало одиноко без нее, без контессы. «Ах, скажете, но вы ее любили?» Мне не хватало ее, и до сих пор не хватает.